великий канцлер империи Камбасерес осмелился почтительнейше возражать против начинавшегося предприятия. Напротив, Талейран всецело одобрил императора. Талейран после Тильзита в августе 1807 года ушел в отставку. Поводом были замечания Наполеона о взятках, вымогательствах, в чем очень грешен был Талейран, а причиной то, что Талейран, уже издалека чуя катастрофичность мировой политики Наполеона, решил постепенно отдалиться от активной роли. Тем не менее он остался при дворе, в больших чинах и почестях. Теперь он желал вновь вкрасться в милость к Наполеону и поддакивал всему, что только затевал император, хотя лично считал уже тогда испанское предприятие очень трудным и чреватым опасными последствиями. Французская армия под начальством Жуно, здесь и далее Жуно не был маршалом, он был генералом, примечание редакции, пошла по испанской территории прямо на Португалию. Дорога для солдат оказалась очень трудной, плохо устроенной, пустынной, провианта не было. Французы грабили крестьян, тем стили, где могли, подкалывая отстающих. После похода, длившегося более 6 недель, Жуно вошел 29 ноября 1807 года в Лиссабон. Королевская семья за 2 дня до того села на английский корабль и бежала из своей столицы. Наступила очередь Испании. Положение в Испании было следующим. На престоле сидел Карл IV, слабый и глупый человек, всецело находившийся под влиянием своей жены, ее фаворита Дона Годоя. Король, королева и Годой находились в непримиримой вражде с наследником престола Фердинандом, на которого в эти годы 1805, 1806, 1807 испанское дворянство и испанская буржуазия возлагали большие надежды. Расстройство финансов и администрации, беспорядки во всех областях внутренней политики, мешавшие и торговле, и сельскому хозяйству, и некогда развитой, а теперь слабой промышленности, объединили и буржуазию, и дворян в одном настроении. Им казалось, что, низвергнув фаворита старого двора Годоя, можно возродить Испанию. Очень популярна была идея о женитьбе наследника испанского престола Фердинанда на какой-нибудь родственнице Наполеона, породнившись с могущественным императором. Можно было, так думали, получить большую опору и поддержку в проведении реформ, и, сохраняя самостоятельность, быть спокойными во всех вопросах внешней политики. Фердинанд официально просил у Наполеона руки его племянницы, Наполеон отказал. Замысел французского императора был другой. Он пожелал низвергнуть с престола династию и посадить на испанский трон кого-нибудь из своих братьев или маршалов. В течение зимы и весной 1808 года новые и новые войска Наполеона переходили через Пиренеи и вливались в Испанию. Уже в марте у него было сосредоточено там до 100 000 человек. Уверенный в своей силе, он решил действовать. Он очень ловко воспользовался обострением раздоров в испанской королевской семье. Маршал Мюрат с французской армией в 80 000 человек пошел на Мадрид. Сначала Карл IV и его жена и Годой решили бежать из столицы, но уже в Аранхуэсе они были задержаны возмутившимся народом. Годой был схвачен, избит и заключен в тюрьму, а короля заставили отказаться от престола в пользу Фердинанда. Случилось это 17 марта 1808 года, а уже через 6 дней, 23 марта, Мюрат вошел в испанскую столицу. Но Наполеон не признал Фердинанда и вытребовал как нового, так и старого короля и всю семью испанских бурбонов к себе во Францию, в город Байону. Он взял на себя роль верховного судьи, который окончательно рассудит и решит, кто прав. 30 апреля 1808 года король испанский Карл IV, жена его, новый король Фердинанд VII, Дон Годой собрались в Байоне. Но Наполеон потребовал, чтобы...